В стенах Петропавловки они гуляли в окружении туристов, вне стен — в окружении собак. Воздух был томен и тепл. Андрей, вернувшись фертом между Нинкой и Таней, взявших его под руки с обеих сторон, рассказывал девчонкам всякие связанные с крепостью истории, которых знал великое множество. Они слушали, затаив дыхание. Потерянный Ванечка поначалу плелся сзади. Постепенно оклемавшись на пленэре, он чуть воспрял, выдвинулся в один ряд с остальными и даже начал дополнять и поправлять житника. Нет, Петр не медаль с кружкой дал тому мастеру, а приказал выжечь ему на шее орла, и тот мог в любом кабаке показать царево клеймо и бесплатно выпить. Отсюда и жест. Щелчок. По горлу, в смысле, поддать. «И откуда вы все знаете?» — щуря глазки вопрошала Нинка. «Работа такая, как бы нехотя», — отозвался житник. «И где же вы работаете?» — настаивала Нинка. «Это не нон, государственная тайна», — важно изрек житник, но одновременно с этим Ванечка выпалил. «Мы студенты, вообще-то». Все рассмеялись. «Давайте по мороженому, я угощаю», — предложил Андрей. К Ванечке они вернулись в 20:00, завернув на обратном пути по указанию житника в Петровский, где купили 1,5 кило говяжьей вырезки. Дома все, кроме Тани, приняли для бодрости по стаканчику портвейна, настоящий агдам в определенных кругах, именуемый ту-ту. Как по характеру воздействия можно отъехать как на паровозе, так и по цене 2-2, по-английски стало быть. Потом взялись за приготовление жаркого. Ванечке, чтобы не путался под ногами, было дано задание сесть в сторонке и наточить ножи. Впервые в жизни он делал это с удовольствием. Иначе он просто не знал бы, куда себя деть от смущения. В 9:30 сели за стол. В 9:00 Андрей взял гитару. В 10:00 перешли в Ванечкину комнату. В только что отремонтированной гостиной было еще неуютно и грязновато. И затеяли танцы под магнитофон. В 10:30 Таня собралась уходить, но Нинка с Андреем уговорили ее остаться. Мол, завтра все равно выходной, а молодость проходит. Убедили ее, однако, не их доводы, а круглые молящие глаза безмолвного Ванечки. По этому поводу решили продолжить банкет и вновь перешли в кухню. Ванечка с завистью смотрел, как ловко Андрей с Нинкой хлопают стакан за стаканом, ничуть не смурея, а только оживляясь все больше и больше, как спокойно и совершенно естественно держится бесподобная Таня, одним своим присутствием превращая славную, но вполне обычную вечеринку в нечто небывалое и сказочное. Или так только казалось? Ему мучительно хотелось сбросить с себя сковывавшее его смущение, вписаться, наконец, и безумно не хотелось опьянеть, замазать тонкое волшебство этого вечера грубым алкогольным колером. Он определил для себя вариант, показавшийся оптимальным, заварил много кофе и принялся пить его чашка за чашкой, сопровождая каждую крошечной рюмочкой коньяку. Ту же схему он робко предложил Тане. Она ограничилась одной чашкой кофе и 1/2 рюмочки. В 11:45 Нинка позвонила на вахту и попросила передать Нельке, что задерживается и что завтрашнее гостевание переносится на неделю. В 11:50 она перемигнулась с Андреем, и они потихонечку ретировались в сторону спальни. Ванечка танцевал с Таней и был этим настолько поглощен, что даже не заметил их ухода. Ему казалось, что от Таниных ладоней, одна из которых лежала у него на плече, а другая на груди, исходит нестерпимо блаженный электрический ток, а его собственные ладони ощущали под тонкой тканью Таниного платья такое божественное, и ему хотелось только одного, чтобы танец не кончался никогда. Но мелодия кончилась. Он умоляюще посмотрел на Таню. «Можно я поставлю еще раз?» «Можно», — взглянув ему в глаза, сказала Таня. Они пять раз подряд протанцевали из бессмертного альбома «Битлз», который тогда среди фэнов назывался исключительно «Рубероид». На шестой раз уставшая Таня отказалась, и они пошли в кухню пить чай. Из-за дверей родительской спальни доносились страстные Нинкины стоны и пыхтение Андрея. Ванечка покраснел и плеснул себе коньяку. «Вообще-то я заканчиваю филологический», — сказал он. «Хочу писать книги, как Юрий Трифонов. Знаешь...» Этой фразой он, не отдавая себе отчета, хотел, насколько это было вообще возможно, как бы выровняться с ней. Она так прекрасна, а он зато не очень хорошо. Я читала его «Другую жизнь» и не совсем поняла. Не доросла, наверное. Ванечка изумленно смотрел на нее. Он готов был биться об заклад, что на факультете и один из десяти «Другую жизнь» не читал. «А ты вообще из современных кого любишь? Деревенщиков? Абрамова, Белова, Астафьева? Не знаю. Мне не очень нравится читать про людей, которые живут почти так же, как я. Зачем тогда читать? Просто раскрыл глаза и смотри». Я думаю, что про деревенскую жизнь пишут для тех, кто в большом городе родился и из него не вылезал. У нас что в Хмелицах, что в общежитии. Читают много, особенно девчонки. Но все больше классику, историческое, про любовь, про другие страны. «Неужели даже Шукшина не читают?» — в некотором ужасе спросил Ванечка. Он писал диплом как раз по Шукшину и по требованию руководителя сильно напирал на народность. «Шукшина? Это который «Калина Красная»?» «Нет, я только кино видела». «Понравилось?» «Разговор понравился, словечки всякие, а сама история нет. По мне, если сказка, так пусть и будет сказка, и не надо ее за правду выдавать». «Почему сказка?» — несколько запальчиво спросил Ванечка. «Может быть, где-нибудь так и было, а вот в Хмелицах две женщины на этом сильно пострадали. Тоже заочницы были, с уголовниками переписывались. Те им такие письма присылали, целые романы. И страсти роковые, и слезы покаянные, и любовь до гроба, и молю о свидании. Одна поехала в Бологое женишка встречать. Вернулась через сутки, вся оборванная и избитая. Он ее в вокзальный ресторан повел, подпоил, а потом в лесок отвел. Ограбить хотел и изнасиловать. Но не рассчитал, тоже выпил хорошо. А она, баба крепкая, скрутила его и в милицию волоком отволокла. Но и ей досталось. Он, сволочь, ей нос перебил, а потом на суде орал, убить грозился. А со второй еще хуже вышло. Приехал к ней ее красавец веселый, такой речистый, совсем как в том кино. Месяц пожили в любви и согласии, а потом он исчез со всеми деньгами. 400 рублей. Она на корову копила. И охотничий карабин, который ей после отца остался, прихватил. Потом из этого карабина сторожа в Никольском убили. А этого гада так и не нашли. «Да», — задумчиво протянул Ванечка. «В дипломную работу этот рассказ не вставишь. Ну как же она ярко, складно говорит». А Таня вполголоса запела: «Калина красная, калина вызрела, я у залеточки характер вызнала». Ванечка замолчал с раскрытым ртом. Когда она допела до конца, он хрипло сказал: «Спой еще, пожалуйста». Она пела, а он слушал, не замечая ничего, ни свиста чайника на плите, ни сигареты, давно погасшей в пальцах. «Устала», — сказала Таня наконец, — «давай пить чай». «А хочешь», — сказал Ванечка, наливая ей чаю, — «хочешь, я почитаю тебе свои стихи? Только они, ну, понимаешь, не лирические. Я лирику не умею». Он еще никому не читал своих серьезных стихов. Только так давал почитать Житнику и еще одному клювисту, Грише Григоровскому, профессиональному поэту, работавшему в многотиражке Кировского завода. Житник похвалил стихи за язвительность, выругал за философичность и посоветовал изложить то же самое прозой. Григоровский быстренько пробежал глазами и вернул тетрадь Ванечке, пробурчав: «Этого никто печатать не станет». «Так я и не собираюсь печатать. Тогда зачем было писать?» Таня кивнула. И Ванечка дрожащим голосом начал: «Для нас, больных, весь мир — больница, которую содержит мод, давно успевший разориться. Мы в ней умрем от отческих забот, но никогда не выйдем из ворот». «Извини», — прервала Таня, — «но я это уже читала в каком-то журнале, только не помню автора». «Умница!» — воскликнул Ванечка. «Правильно! Эти стихи написал Томас Элиот, а у меня это эпиграф. А теперь будет вступление. Представь себе, будто играет духовой оркестр, только очень плохой. Музыканты сбиваются с такта, фальшивят. И он затараторил: «Сколь сладко все, что сладко! Победный марш в пяти частях с прологом и эпилогом. Пролог. Кабак имени революции. Пришел? Ну что ж, немного подожди. Сегодня, видишь, очередь какая. Из-за дверей со стен глядят вожди, и музыка гремит, не умолкая. Легко желать нам с высоты рублей, чтоб пробка рассосалась у дверей». Таня больше не прерывала его. Перестав после третьей или четвертой строфы пытаться вникнуть в смысл, понятный, вероятнее всего, только самому автору, она вслушивалась в мелодию стиха, смотрела в горящие вдохновенные глаза. Мощная, упругая, энергетическая волна поднимала ее и несла куда-то. Ей было холодно, и она ни о чем не думала. «И эпилог», — сказал Ванечка, — «рассвет, кот розовый, скребется в крышу. Ветер, кот серый, когтистой лапой в раму. Остывший кофе узор врезает в белизну плиты. Портрета нет, глаз льдист, который был. Пил по полстакана жизни в день, фальшиво пел, забытый грустный анекдот. Вот так, вот так к нам постижение приходит. Не звон, а стон». Он, опустошенный, плюхнулся на табуретку и дрожащей рукой потянулся к бутылке. Таня молчала. «Я «Ну как?» — спросил Ванечка. «Еще», — сказала Таня. «Но ты поняла? А разве стихи обязательно понимать?» «Слушай, я не думал никогда. А ведь ты права. Права! Тогда я еще почитаю. Это про меня. Автопортрет, так сказать. Смотрите, насе моралист Идальго. Он в плотской связи с утренней звездою, как таз покрыт небьющейся эмалью и на клопах с жасминами настоян. Смотрите на свирепо гложет книжку, и нос его стал тонок и прозрачен, и знание роняет на манишку тяжелый воск своих кривых печатей. Смотрите на меж оглашенных нищих подвой собак над высосанной костью сидит один и в пальце правду ищет, и солнце перечеркивает тростью. «Нет», — сказала Таня, — «это не про тебя. Я знаю таких людей. Они стихов не пишут». «Может быть», — согласился Ванечка, — «я не очень хорошо знаю себя». Он читал стихи, свои, чужие. Она пела. Потом они пили чай, молчали и не заметили, как наступило утро. Ванечка поднялся, открыл форточку, выбросил туда окурок, подошел к сидящей Тане и упал перед нею на колени, обняв ее ноги. «Ты», — сдавленно проговорил он, — «ты должна стать моей женой. Если ты мне откажешь, я умру». «Подожди», — сказала она, — «как же так? Мы ведь только сегодня познакомились. Я не знаю». «Да-да», — сбивчиво заговорил он, — «тебе надо подумать, получше узнать меня. Конечно, я понимаю, только не отказывай мне. Хотя бы сейчас. Не отказывай, ладно?» «Ладно», — сказала Таня, — «сейчас не откажу». «Ты устал. Тебе надо поспать». «А ты?» «Я не уйду, обещаю». Буквально вытолкав его с кухни, Таня прибрала со стола, поставила чайник, помыла посуду, потом села за чистый стол, налила себе чайку, задумчиво поглядела в окно. Она сама не могла понять, о чем думает. Мысли прыгали, как лягушки на болотной тропе. Все так странно, так неожиданно. Спать не хотелось совсем. Таня пошла в ванную, набрала ведро воды и помыла пол в гостиной. А потом ополоснулась сама и, возвратясь в гостиную, уселась в кресло с журналом «Искусство кино». Она прочла интервью с режиссером Глебом Панфиловым о том, как снимался фильм «Начало», и переводную статью какого-то американца о семейных проблемах Мэрилин Монро и драматурга Артура Миллера, дополненную фотографиями. Таня смотрела на узкое, носатое лицо Миллера, и ей почему-то подумалось, что Ванечка, круглолицый и курносый, совсем на Миллера не похож. «С чего это я вдруг?» — прошептала она. И с этими словами сон все-таки сморил ее. Наутро Таня категорически отказалась продолжать возлияние, на чем настаивали Андрей с Нинкой, и стала собираться домой. Ванечка с готовностью вызвался провожать ее, и этим потряс Андрея до глубины души. Ведь в сумках у них оставался еще изрядный боезапас. «Эге!» — задумчиво сказал житник, оказавшись с Нинкой один на один. «Это ж что должно было произойти, чтобы Ларин от выпивки ушел?» Впрочем, он увеличил долю каждого. «Ну что, Нинон?» «Вздрогнули?» «Вздрогнули и покатились!» Ванечка с Таней, держась за руки, шли через Кировский мост. Они молчали. В этот день слова были не нужны.